избежать цикла сансары, хоть и возможно, часто некоторые слабые монахи уровня вознесения пытаются этого избежать, но это очень сложно. Что до меня, то мой путь небес будет отличаться особой силой. Только неразвитые люди могут попытаться избежать сансару с помощью своих высокоуровневых друзей. Ван Линь кивнул, он вспомнил, как сам, не так давно, помогал Лиму Ван сопротивляться посланнику сансары. После уровня вознесения есть три границы разрушения тьмы. Си Тунан глубоко вздохнул, а в его глазах появилось сильное переживание. Три границы разрушения тьмы, взгляд Ван Линя вспыхнул. Верно, три границы разрушения тьмы. Первый Сузаку, Евую, услышал о них от Альянса планет культивации, после чего он вернулся на планету Сузаку и рассказал мне, иначе я бы о них и не узнал. Си Тунан слегка вздохнул, в его вдохе чувствовалась скорбь воспоминаний. Три границы разрушения тьмы – это понимание границ тьмы, очищение границ тьмы и разрушение границ тьмы. Эти три границы являются непревзойденным путем культивации после уровня вознесения, произнес Си Тунан серьезным тоном. Ван Линь глубоко вздохнул и, слегка нахмурившись, произнес, а после достижения трех границ разрушения тьмы, это будет считаться вершиной культивации? Си Тунан покачал головой и произнес, как это может быть так просто? Эти три границы лишь второе путешествие по пути к становлению святым. Три границы разрушения тьмы – это великий цикл пути монаха. Даже в альянсе планет культивации он считается невероятно сильным. Мало кто рискнул бы связываться с достигшим этого уровня монахом. По слухам, в альянсе нет ни одного старого монстра, который бы точно прорвался на стадию трех границ разрушения тьмы. Ван Линь задумался, затем посмотрел на Си Тунана и сказал, «Ты достиг понимания границ?» Си Тунан натянуто улыбнулся и, покачав головой, сказал, «Это не то, о чем можно подумать, а на следующий день получить. Между стадией вознесения и пониманием тьмы все еще есть две остановки, это понимание смысла и ниян. Два смысла и ниян изменяют твой домен. Он становится не просто чем-то иллюзорным, а приобретает огромный опыт, и этот опыт у каждого свой. Я не могу сказать более подробно, но только когда твой домен испытает на себе суть иниян, ты сможешь достичь начальной стадии понимания тьмы. Перед тем, как, в прошлом, я вошел в тени, сферу, отражающую небеса, мой домен почувствовал след смысла инь. Несколько тысяч лет, проведенных внутри тени, я хоть и не мог культивировать, но в действительности я сильно улучшил свое ощущение и достиг полного понимания смысла инь. Теперь мне осталось только лишь почувствовать смысл янь, закрывшись в культивации, а после, попытаться прорваться к пониманию тьмы. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он произнес, какую культивацию имеет Сузаку. Он тоже находится на стадии прорыва к пониманию тьмы, изучив смысл иниян. В глазах Си Тунана появилось презрение, он ответил, Он всего лишь на последней стадии вознесения 7. Боюсь, его способностей не хватит даже на ощущение смысла и ниян, не говоря уже о понимании тьмы. Он принадлежит к особому виду монахов уровня вознесения. Хотя он и не может почувствовать смысл и ниян, все же нет ни одного монаха последней стадии вознесения, кто мог бы на равных сражаться с ним. В глазах Ван Линя промелькнула вспышка, он произнес, «Альянс планет культивации, это все из-за титула Сузаку». Си Тунану очень понравилась догадка Ван Линя, он кивнул, говоря, верно, он носит особое имя монаха уровня вознесения. Монах такого рода, в том числе и уровня вознесения, стоит на вершине пищевой цепочки, потому что Альянс даровал ему особую способность. Евую, в прошлом, вернувшись от Альянса, где обучился технике печати Сузаку, мощь этой техники была поразительной. Если бы она не использовала силу жизненной эссенции, можно было бы использовать ее бесконечно, только бы монахи, полностью осознавшие смысл иниян, смогли бы как-то навредить ему, а на уровне вознесения, никто бы даже не пытался. Техника духовной способности, подаренная Альянсом, является сокровищем бессмертных, так что классифицируется она точно так же. Печать Сузаку – это набор низкоуровневых техник, однако даже так она дает огромную силу монаху с титулом Сузаку и сильно возвышает его. Очень жаль, что эта печать Сузаку была унаследована прежде, чем кристалл души планеты был восстановлен, иначе, если бы ты получил эту технику, то смог бы сильно увеличить свою силу. Секретная техника, которую культивировали все предыдущие Сузаку, это была та техника, которую разработал Евую, когда стал Сузаку. Культивация этой техники не только повышала скорость развития, но также восстанавливала кристалл, и чем сильнее культиватор сливался с сердцем планеты, тем большую мощь он получал от нее, достигая с помощью этого истинной силы титула культиватора Вознесения. Ван Линь немного задумался, затем его глаза вспыхнули, когда он спросил: «Ты сейчас сказал, что сокровища бессмертных имеют свой ранг?» «Конечно, сокровища бессмертных, как сокровища, использующие силы бессмертных, разделены на низкоуровневые, среднего качества и высокоуровневые сокровища». Затем Си Тунан внимательно посмотрел на Ван Линя и сказал: «По слухам, выше сокровищ бессмертных, есть еще один тип артефактов, но ими могут пользоваться только культиваторы уровня разделения тьмы. Они несравнимо более могущественны. Я подозреваю, что Тинни является как раз таким типом артефактов». «Пр. Тинни – сфера, отражающая небеса. Ее нашел ГГ в начале своего развития, и в ней же прятался Си Тунан». Ван Линь коснулся глобеллы, мгновенно в его руке появился меч бессмертных, затем он взглянул на Си Тунана и произнес: «Посмотри на мой летающий меч, какого он типа?» «Пр. Глобелла, глобелла, гладкая округлая площадка лобной кости в середине лба между бровями над переносицей». Увидев меч бессмертных, в глазах Си Тунана яростно вспыхнул свет. Правой рукой он призвал меч и схватил его, левую руку он положил поверх и, закрыв глаза, полностью отдался ощущению. Ван Линь был спокоен, он полностью доверял Си Тунану, иначе он ни за что бы не позволил кому-то осматривать свой меч. Спустя некоторое время Си Тунан внезапно открыл глаза, они горели ярким плотным светом. Он взял в руку меч бессмертного и, сконцентрировавшись, влил в него ци бессмертных из своего тела. Тут же, меч в его руках начал испускать вздымающийся к небу ци меча. По сравнению с тем, что показывал Ван Линь, сейчас мощь была несколько раз более пугающей. «Отличный меч», — спокойно сказал Си Тунан. Его правая рука двинулась, и он взмахнул мечом. Бам, бам, бам. Один за другим в воздухе появились оглушающие небеса взрывы. Внезапно появившись, они сформировали огромных размеров трещину. Это смотрелось, как гигантская рана из пустоты, рассекающая синее небо. Безумно свирепый холодный ветер тотчас же подул из трещины. В то же мгновение, земля превратилась в ледяной океан. «Отличный меч». Си Тунан коснулся меча и, посмотрев на Ван Линя, серьезно спросил: «Этот меч, откуда ты его взял?» «Из царства бессмертных, это подарок старого друга». От начала и до конца Ван Линь оставался спокоен. «Это сокровище бессмертных среднего уровня качества. Как жаль, что душа не может слиться с ним полностью, мощь сильно ограничена. Более того, когда я схватил его, я понял, что сокровище не завершено. Этих мечей должно быть 4, только после объединения он сможет стать настоящим высокоуровневым сокровищем бессмертных. Очень жаль, что, достигнув среднего уровня качества, этот меч требует специальную технику для слияния с душой, без нее невозможно раскрыть настоящий потенциал этого сокровища». «Отличный меч». Си Тунан был не в силах выпустить меч из рук. «Сокровище бессмертных среднего уровня?» Ван Линь слегка нахмурился, он считал этот меч высокоуровневым сокровищем бессмертных. Си Тунан взглянул на него и недовольно сказал: «Что такое, это сокровище бессмертных среднего уровня тебя не удовлетворяет? Я говорил тебе, во всем звездном небе количество сокровищ среднего уровня сильно ограничено. За всю жизнь я ни разу не слышал, чтобы был кто-то, способный создать сокровище бессмертных среднего уровня. Если низкоуровневые сокровища бессмертных монахи еще как-то могут создать, то для сокровищ среднего уровня качества такое просто невозможно. Единственный способ получить их, это найти в царстве бессмертных. Сокровища бессмертных низкого качества в руках культиваторов уже считаются достаточно редкими. В будущем, когда ты покинешь планету Сузаку, ты поймешь, что за сокровища среднего качества вполне могут начинаться войны». Выражение лица Ван Линя изменилось. Он подумал о своем путешествии в царство бессмертных и вспомнил о великом мече Линг Тянхау с несколькими другими старыми монстрами, которые начали безумную битву за обладание мечами. Уровень культивации этих людей определенно превышал уровень вознесения. С их силами, встретив меч бессмертного, они вполне могли впасть в безумие, о котором говорит Си Тунан. «Сокровищ бессмертных среднего уровня крайне мало, высокоуровневых можно пересчитать по пальцам одной руки. Этот старик культивировал в течение многих лет и прошел через множество планет, но ни разу не видел высококачественное сокровище бессмертных. Малыш, «Ты невероятно везуч», – ворчал Ситунан. «У тебя есть духовная техника для этого меча?» – спросил Ситунан, подняв глаза. Ван Линь задумался на время, а затем произнес: «К сожалению, я не смог ее найти». «О, расскажешь?» – тут же спросил Ситунан. Ван Линь покачал головой и сказал: «Это в прошлом, забудь». Ситунан улыбнулся, затем посмотрел на Ван Линя и произнес: «Отдашь этот меч мне?» Ван Линь посмотрел на Ситунана и сказал: «Ты серьезно?» Ситунан помедлил, затем вздохнул и, кинув меч Ван Линю, произнес: «Если бы это был кто-то другой, я бы отобрал этот меч лично. Но красть у тебя, для меня очень смущающе». Ван Линь улыбнулся и, спрятав меч бессмертного, сказал: «Этот меч не мой, иначе я бы, конечно, отдал его тебе». Ситунан слегка хмыкнул и сказал: «Если бы только сумка отца была при мне. Сейчас я абсолютно гол, а ведь когда-то у меня было целых 2 сокровища бессмертных низкого уровня». «Сузаку имеет много сокровищ», — с улыбкой произнес Ван Линь, а в его глазах вспыхнул свет. «Все сокровища бессмертных Сузаку, низкого качества. Более того, огромную часть сокровищ первого Сузаку, Евую, я бесстыдно забрал еще тогда». В глазах Ситунана появилось сожаление. «Ситунан, взгляни на эту вещь. Какого уровня это сокровище бессмертных?» Ван Линь ненадолго задумался, затем хлопнул по сумке и достал кольцо зверя. Кольцо тут же взорвалось и, приняв вид боевой колесницы бессмертных, помчалось вперед. Душа зверя над ней открыла глаза и испустила низкий рык, затем повернулась к колеснице и яростно зарычала на нее. Когда Ситунан увидел повозку, он был просто ошеломлен, но мгновенно его глаза заискрились ярким сиянием. Глава 440. Глава 440. Безумие Сузаку. Часть 1. Сокровище бессмертных. Хотя оно и низкого качества, но может усилиться до среднего уровня. «Мальчик, в твоих руках столько сокровищ. Если эта душа зверя будет развиваться, то ее мощь возрастет, и она достигнет силы сокровища бессмертных среднего качества», — сказал Ситунан, уставившись на колесницу бессмертных. Оба его глаза горели ярким светом. «Низкого уровня, значит». Глаза Ван Линя заблестели, у него было 3 таких повозки, и сейчас перед ними была слабейшая из 3, сила 2 других была более чудовищная и отличалась в несколько раз, а мощь самой сильной, вообще, не поддавалась описанию. Эта душа зверя создана техникой зверя бессмертных. Как-то раз, в одной из древних книг, я видел ее описание. Давным-давно, она была изобретена в царстве бессмертных, но после разрушения царства, этот вид магической техники почти исчез. Как же жаль, что эта техника является низкокачественным оружием, но с другой стороны, сокровище среднего уровня качества обязательно бы требовало особую печать для использования, без нее невозможно было бы раскрыть полную силу сокровища. Как же жаль, что нам ничего не известно о ней. Ситунан вздохнул, сейчас он почувствовал восхищение перед Ван Линем. Он понял, что хоть Ван Линь не имеет высокой культивации, но обладает множеством мощных магических орудий, о которых в прошлом он не смел и мечтать. Ван Линь глянул на Ситунана и достал нефритовый свиток из сумки. Одним движением он оставил несколько меток на нем с помощью своего духа, а потом кинул свиток Ситунану. «Взгляни на это». Ситунан поймал нефритовый свиток и прошелся по нему сознанием. Выражение его лица мгновенно сильно изменилось. Он поднял голову и, уставившись на Ван Линя, произнес: «Печать управления сокровищем бессмертных, верно, используя эту печать можно контролировать колесницу, более того, я гарантирую, что она может полностью запечатать зверя». Эта техника была разработана самим создателем колесницы. Ван Линь кивнул и, слегка улыбнувшись, посмотрел на Ситунана. Ситунан тут же убрал нефритовый свиток и, улыбнувшись, сказал: «Это возможно, что ты хочешь отдать мне эту колесницу бессмертных». Ван Линь оставался спокоен, правой рукой он ущипнул печать, а потом дотронулся до колесницы, внезапно она озарилась искрящимся черным светом и была поглощена кольцом зверя. Люмей по-прежнему выглядела восхитительно, в белом шелке, она была похожа на богиню, но в этот момент ее брови, внезапно, нахмурились и она замолчала. «Истинная сила планеты Сузаку не может сопротивляться потомкам бессмертных. Сегодня, Цзянь Фэнь и Люмей, вы двое пройдете 2-й тест жизни и смерти. Выживете вы или умрете, все зависит от вашей удачи». Послышался тяжелый голос Сузаку позади них. В этот момент в небе со всех сторон приближался черный туман. Он накатывал волнами, заполняя синее небо тьмой, В этих волнах чувствовалось что-то злое. На востоке, перед туманом, в воздухе плыл мужчина. Его одежды были серые, он был похож на ученого. Подлетев на 100 метров к Сузаку, он остановился и равнодушно произнес: «Сузаку, пятый старейшина клана потомков бессмертных приветствует тебя». ПР, картинка ученого, http://epochtimes.ruiet.santentu.plats.2014.04.el.chu.cpng, отличается своеобразной одеждой, а также характерными чертами характера, излучаемой аурой. Ученые, в древности, были философами. Со стороны запада, из черного тумана, также показался силуэт мужчины. Он был очень молод, а все его тело было покрыто рунами. Но руны на нем не были черные, они были золотые. Если бы Ван Линь был тут, он бы узнал его. «Молодой глава клана потомков бессмертных, рад видеть Сузаку», — равнодушно произнес этот человек. «Пр. Молодой глава, должность прямого наследника главы клана, сын главы клана, а не глава клана молодого возраста». С южной же стороны вышли трое людей и тут же подлетели на 100 метров к Сузаку. При этом двое из них были иллюзиями, они молча уставились на Сузаку. Третьим была женщина, у нее был кокетливый взгляд, выглядела она очаровательно. Она окинула Сузаку взглядом и, улыбнувшись, произнесла: «Третий старейшина, девушка из клана потомков бессмертных, рада приветствовать Сузаку. А рядом со мной два духа предков нашего клана». Внутри густого тумана с севера также показался силуэт. Это был Юнь Цуэ. Медленно приблизившись, он посмотрел на Сузаку и спокойно сказал: «Брат». Сузаку яростно повернул голову и, уставившись на Юнь Цуэ, зло крикнул: «Я должен называть тебя Юнь Цуэ или второй старейшина?» Юнь Цуэ покачал головой и произнес: «Как брату будет угодно. Покажись, заклинатель 11 листьев, предок клана потомков бессмертных, выходи». В глазах Сузаку вспыхнул холодный свет, и он поднял глаза к небу. Там, в воздухе, висел сгусток 5 кристаллов света. Спустя некоторое время они замерцали и, сконцентрировавшись, образовали прозрачный силуэт человека. Появляясь в реальности, человек постепенно спустился вниз и, взглянув на Сузаку, медленно произнес: «Сузаку». Этот предок выглядел весьма обыкновенным, в нем не было ничего удивительного, но в действительности, всего одной ладонью он смог испугать Чу Юньфея. Его полная сила ничем не отличалась от силы культиватора на последней стадии Вознесения 7, в некоторых аспектах она была даже мощнее. «Брат, мы не хотим уничтожать планету Сузаку, мы всего лишь ищем путь существования. Если ты согласишься отдать кристалл души планеты, то войны можно будет избежать. Мы разделим планету Сузаку на 2 части, и ни один человек из одной части не будет пересекаться с людьми из другой», — серьезно произнес Юнь Цуэ. Сузаку засмеялся. В его глазах читалась издевка, когда он произнес: «Если ты боишься, что старик уничтожит кристалл души планеты, то так и скажи. Зачем весь этот бред? Как самоуверенно». Взгляд пятого старейшины вспыхнул. Правой рукой он хлопнул по своему лбу. Тотчас же перед ним появилась руна. Левой рукой он коснулся ее и, плюнув на нее кровью, крикнул: «Печать». Руна мгновенно покраснела и испустила ужасное красное свечение, затем вспыхнула и яростно заревела. В следующее мгновение она упала на Сузаку. Пятый предок знал, что Сузаку силен. Эта атака была лишь попытка узнать насколько, поэтому он даже не стал приближаться. В глазах Сузаку заблестел холодный свет. Он ухмыльнулся, но двигаться не стал. Перед ним вспыхнуло сияние золотой руны, но тут же оно погасло. Послышались звуки треска, и в воздухе появились несколько сплетенных линий. Быстро появившись, они столкнулись с руной и вызвали взрыв, который тут же рассыпался пылью. «Дарю его тебе», — крикнул Ван Линь и кинул кольцо Ситунану. Получив кольцо, Ситунан был рад. Он жаждал мести, но в его руках не было никакого магического оружия. Ван Линь немного волновался о нем, поэтому и подарил ему колесницу. С культивацией Ситунана он точно сможет использовать ее на полную мощь. Избавившись от контроля кольца зверя, душа зверя, вырвавшись из колесницы бессмертных, тут же зарычала и, обернувшись вокруг нее, быстро ускоряясь, полетела вдаль. Ситунан засмеялся и, испустив вспышку света, направился в погоню. «Не убегай, поиграй немного со стариком». Континент Сузаку, со всех 4 сторон, был окутан океаном черного тумана клана потоков бессмертных. Этот черный туман покрывал все небо. На востоке, в армии потомков бессмертных, в глазах пятого старейшины появилась вспышка холодного света, Он махнул правой рукой вперед и спокойно произнес: 3 месяца. Через 3 месяца страна Сузаку будет полностью уничтожена. Как только эти слова были произнесены, его тело двинулось. Массив черного тумана собрался позади него и, взревев, они понеслись вперед. Их целью был центр континента Сузаку, государство Сузаку, а главной целью был холм Сузаку. Тем временем, остальные 3 группы клана потомков бессмертных также не стали дожидаться, издав рев, они, один за другим, понеслись в атаку. Финальная часть плана захвата страны Сузаку началась. На континенте Сузаку было 2 огромных древа сансары. В этот момент, они начали мерцать синим светом и, внезапно, изнутри появилось 2 старейшины. Их тела испускали искрящийся духовный свет. В то же время, выражение лицо 5-го старейшины сильно изменилось. Он мгновенно отступил, а на его лбу, секундой ранее, появилась красная точка, из нее хлестала кровь. Это заставило предка клана потомков бессмертных нахмуриться, он сделал шаг и подлетел к 5-му старейшине. Дернув рукой, он мгновенно поймал золотое сияние в свои руки, это оказалась игла, которая в следующий момент тут же исчезла. Выражение лица Сузаку было мрачным и холодным. Он прыгнул, его скорость была очень быстрой, кроме предка Юньцуя. Никто не мог видеть его отчетливо. Печать Сузаку, атака. Послышался из пустоты грохочущий голос Сузаку. Когда его силуэт снова появился в воздухе, он махнул правой рукой. Мгновенно, небо и земля поменялись в цвете, а от тела Сузаку распространилось огромное пламя. Этот огонь горел яростным пламенем и мгновенно охватил территорию в 1000 метров. Это вызвало появление на земле бесчисленного количества трещин, а в воздухе появился запах жареного мяса. Кроме Юньцуя и предка и еще нескольких людей, члены клана потомков бессмертных отступили, в попытке избежать огня. В это время, тело Сузаку трансформировалось, он больше не был похож на человека, сейчас это был феникс, который издал величественный крик. Внезапно его тело сжалось и метеором понеслось к земле. Тело предка клана потомков бессмертных двинулось, он бросился следом, а вокруг него распространялась нескончаемая черная аура. Подняв руку перед собой, он мгновенно нажал на растение с 11 лепестками на своем лбу. Мгновенно один из лепестков отделился и полетел вслед за Сузаку. Глава 441. Глава 441. Безумие Сузаку. Часть 2. Феникс, громко взревев, бросился вперед. Он насквозь пролетел через этот листок и, набрав огромную скорость, кинулся на 5-го старейшину. Бум! Когда звук от удара затих, огненный феникс исчез, а объятый пламенем 5-й старейшина застонал. Вдохнув и выдохнув несколько раз, он наконец свалился замертво. Лицо Сузаку было белее мела, глаза смотрели тускло и безжизненно, а все его тело источало густую ци смерти. Печать Сузаку подпитывалась его жизненной силой. Сейчас, его жизненной силы осталось примерно на 2 атаки. После этого Сузаку умрет. Пожалуй, в таких условиях, он не сможет как-то ранить предка. Но одной атаки печати хватило, чтобы убить 5-го старейшину. Однако, такой фокус не пройдет в отношении предка или Юньцуя. Даже если их сковать и обездвижить, вряд ли удастся убить с одного удара, но даже 1 атака будет слишком затратна и, вполне вероятно, весьма сильно ослабит Сузаку. Печать Сузаку. Процедил предок клана потомков бессмертных, сверля тяжелым взглядом Сузаку. Впрочем, в его голосе не было никакой горечи и никакого негодования, смерть 5-го старейшины вполне обыденное явление в их клане. «Брат», — воскликнул Юньцуя, — «у тебя осталась сила еще на 1 атаку, а потом ты просто умрешь. Я же давал тебе 3 месяца хорошенько обдумать, что лучше, принести в жертву всех и каждого монаха в Сузаку, чтобы уничтожить клан потомков бессмертных, или же разделить с нами планету пополам. Ответь же сейчас, что ты выбираешь». Сузаку залился смехом, а в глазах с новой силой разгорелось безумие. «Брат, ты говоришь, что я должен выбирать, но у меня есть идея получше. Давай сыграем в игру, если победишь ты, то планета Сузаку, твоя. Если же выиграю я, то весь твой клан умрет, как и все мои люди». Юньцуя, продолжая сохранять спокойствие, хмыкнул. «Ну-ка, послушаем». Сузаку дико захохотал и продолжил. Кристалл души планеты сейчас находится в склепе Сузаку. Туда свободно может войти любой монах уровня трансформации души 6. Если ты, до сих пор, не забрал кристалл, то сегодня я его уничтожу и все мы умрем одновременно. И никакой альянс планет культивации не придет расследовать вашу гибель. Кристалл имеет власть над всеми вами. Погибнут все, кто был рожден за последние несколько десятков тысяч лет. Юнь Цуэ, слегка усмехнувшись, произнес: «В кристалле сейчас находится часть душ твоих монахов. Если ты его уничтожишь, умрешь и ты сам, и двое твоих учеников». Взгляд его скользнул по Цань Фэнь и Люмей, стоявшим по бокам от Сузаку. Р. В одной из глав говорилось, что все монахи, рожденные на планетах культивации, входящих в состав Альянса планет культивации, имеют три части души. При рождении одна часть их душ запечатывается в кристалл души планеты. Таким образом, Альянс держит под контролем всех монахов, так как глава планеты в любой момент может убить любого. Услышав это, Цань Фэн сверкнул в удивлении глазами, а затем посмотрел на Люмей. Она же хмурила свои густые брови. «Так вот как работает этот кристалл. Старый хрен никогда ничего мне не рассказывал». Цань Фэн гневно уставился на Сузаку. Тот же, в этот момент, взмахнул обеими руками и забормотал заклинание. Волосы его начали развиваться, словно их раздувал сильный ветер. Открыв рот, Сузаку исторг из него струю крови, а из его груди ударил луч красного света, который, тут же, превратился в кроваво-красный кристалл в форме сердца. Р. Упоминалось, что красный кристалл в форме сердца исполняет роль управляющего механизма над кристаллом души планеты. Взгляд Сузаку стал еще безумней. Он вновь залился хохотом, а красный кристалл пошел трещинами. Довольно быстро, вся его поверхность стала покрыта трещинами и щербинами. Похоже, он готов был рассыпаться в любой момент, и все монахи Сузаку, где бы они ни находились и что бы они ни делали, даже те из них, кто заблаговременно покинули планету, задрожали и забились в конвульсиях. У всех монахов и в самом государстве Сузаку и в странах один Горанга чудовищная боль пронзила голову. Боль эта исходила из глубины их душ, и ей было невозможно сопротивляться. Некоторым монахам, впрочем, удалось немного ее уменьшить, но избавиться от нее не смог никто. Боль сковала всех без исключения. Тех, кто бежал, тех, кто врачевал свои раны или сидел в медитации. Она была такой силы, что, казалось, еще немного, и человек просто расколется на части. Такая боль могла свести с ума и даже убить. Обычные люди же, начиная от императоров и их семей, заканчивая простолюдинами, просто начали дрожать всем телом. Этому эффекту было безразлично социальное положение или степень культивации. Кроме людей, изменения произошли и со всеми животными, демонами и даже растениями, населяющими планету. Все они пришли в великий ужас и в страхе принялись бежать, куда глаза глядят. Потомков бессмертных, направляющихся к холму Сузаку, тоже сковала боль. Разум их помутился и начал рождать причудливые галлюцинации. Сила кристалла была поистине огромной. Теперь даже Сузаку ощутил подступающую смерть. Так вот он каков, подарок Альянса. Промелькнула мысль у него в голове. Все замерло на планете Сузаку. Убегавшие прекратили убегать, догоняющие прекратили погоню. Остались лишь холодный, липкий страх и прерывистое учащенное дыхание. Лицо Юнь Цуэ искривилось в гримасе боли. Он предполагал, что подобное может случиться, но все равно не мог совладать с болью. Третий старейшина тоже искривила свое прекрасное лицо и начала скрежетать своими белыми, как жемчуг, зубами. Третий старейшина клана потомков бессмертных, женщина, с которой ГГ столкнулся, вторгнувшись на территорию клана потомков. Предку удалось сохранить привычное выражение лица, однако внутри его раздирало горькое чувство. Он сожалел, что не воспользовался советом Юнь Цуэ и решил выступить войной слишком рано. Надо было не торопиться, а воспитать нового Сузаку. Лучше всего было бы руководить со стороны, словно серый кардинал. Но теперь уже слишком поздно. Цань Фэн с неприкрытой ненавистью смотрел на Сузаку. Люмей же смотрела в пустоту безжизненным взглядом. Брови ее были по-прежнему нахмурены. Она медленно угасала. Внезапно, взор Сузаку немного прояснился, стал более разумным. Но затем безумие снова нашло на него, он глубоко вздохнул и разразился хохотом. Кристалл начал понемногу разрушаться. Когда он наконец расколется, придет смерть всему. Юнь Цуэ, игра началась. Посмотрим, успеете ли вы разыскать кристалл души планеты. Если вам удастся найти его, то тебе не составит труда остановить процесс разрушения. Если же ты не успеешь, или успеешь, но не поймешь, как его остановить, то тогда мы все умрем. Сказав это, он резко взмахнул правой рукой, и раздался оглушительный раскат грома, звуковой волной обогнувший всю планету. Поднялась песчаная буря, земля задрожала, и холм Сузаку раскололся на две половины, открывая для всех желающих непроглядно черный проход к склепу Сузаку. Сузаку снова захохотал. Игра началась, Юньцуэ, но правила таковы, что монах уровня Вознесения 7 не может войти в склеп, только монахи уровня трансформации души 6 и ниже. Предок клана потомков бессмертных смотрел на постепенно разрушающийся кристалл и хотел было протянуть к нему руку, когда Юньцуэ покачал головой, тихо сказав: «Бесполезно, кристалл уже давно является частью его тела, он может спокойно разрушить его одним своим желанием. Сейчас он просто показывает нам свои возможности. Если даже ты возьмешь кристалл в свои руки, то ничего не сможешь с ним сделать. И сейчас, я гарантирую это, он спокойно может решиться на его разрушение». Если раньше Сузаку колебался, то теперь после трехмесячных раздумий он все же полон решимости. «Если бы ты сразу послушал меня, то подобного бы не случилось». В это же время Цань Фэн, превратившись в радугу, бросился в склеп. Немного поколебавшись, Люмей последовала за ним. В это время на горизонте показались черные тучи, то было большое множество потомков бессмертных. Они уже все узнали о случившемся. От толпы отделилось несколько заклинателей, которые немедля проникли в склеп. Среди них был и тот горбатый старик, заклинатель 8-го уровня, от которого некогда удирал Ван Линь, после того, как добыл плод сансары в землях потомков. Весть о том, что открылся склеп, в 3 дня облетела всю планету. Теперь каждый монах посчитал своей первоочередной задачей отправиться туда и вернуть часть своей души. Монахи, разбросанные по разным уголкам планеты, устремились в государство Сузаку, но на границе сработал барьер. Когда границу пересекли определенное число раз, он перекрыл вход, не пуская больше никого. Получилось так, что вошло в страну Сузаку довольно небольшое количество монахов, тогда как проникнуть туда хотели почти все. Одним из счастливчиков был Чжоу Утай. Вместе с ним прошла и, носящая круглый год вуаль, Цзысинь. На 4-й день, к холму Сузаку, прибыли Ван Линь и Сытунань. К этому времени Сузаку и след простыл. От него остался лишь кроваво-красный кристалл, висящий в воздухе и постепенно покрывающийся все большими трещинами. Не было там и Юньцуэ, и его товарищей. Куда они ушли, никто не знал. В окрестностях было полно монахов и потомков бессмертных, то и дело обращающих взоры на чернеющую полосу прохода в склеп. Сейчас у них не было никакого желания сражаться друг с другом. Ван Линь, смотря в черноту прохода, начал осторожно спускаться вниз. Глава 442. Кто этот человек? Сейчас абсолютное большинство монахов планеты Сузаку желали лишь одного – проникнуть в склеп и вернуть часть своей души. Из-за ограничения, наложенного на склеп Сузаку, большое количество сильных монахов собралось около входа. Большинство из них были уровня формирования души 5, но также встречались достигшие трансформации души 6, коих насчитывалось 16 человек. Не так много, но каждый из них стоял по отдельности, занимая небольшой пустырь, и таким образом подход к склепу был ими наглухо перекрыт. Эти 16 человек находились неподалеку в тот момент, когда разверзся проход в склеп, и потому, за каких-то несколько дней, они быстрым ходом добрались сюда. Но все же они не успели, лимит на проход в склеп был уже исчерпан, и теперь они не могли пробраться внутрь. Единственный способ пройти сейчас – подождать, пока умрет кто-нибудь из числа уже вошедших, и тогда один монах из томящихся в очереди сможет пройти. Стоя около входа, эти 16 монахов неотрывно следили за проходом. Если вход вспыхнет зеленым светом, а по воздуху пойдет рябь, то это значит, что кто-то внутри умер и можно войти. Остальные монахи не решались подойти ближе и просто ждали вдалеке, с опаской посматривая, как их более сильные коллеги оспаривают право друг друга на проход в склеп. Но в конце концов, любой из монахов отдаст все что угодно, ради шанса пройти в склеп и забрать свою душу, спасая себя. И чем выше была степень культивации, тем сильнее было желание пройти внутрь. Вдалеке, на горизонте, показалась тень Ван Линя. Он, облаченный в белое одеяние, осторожно плыл в воздухе. Волосы его, зачесанные назад, развивались на ветру. Вид его был одухотворенным, отрешенным от мирской суеты. По дороге Ситунан подробно рассказал Ван Линю о склепе Сузаку и про его устройство. Ван Линь запомнил далеко не все сказанное, но ему хватило этого для того, чтобы понять, что в реальности склеп во много раз опаснее, чем он представлял. Ситунан передал мне нефритовую табличку, С помощью нее я смогу выбраться из склепа. Теперь же, нужно разыскать кристалл души планеты. Если я этого не сделаю, не смогу вернуть часть своей души. Правда, Ситунан говорил, что у него есть еще какой-то способ сохранить жизнь, но он очень уж сложный, да и негативно скажется на моей культивации, размышлял Ван Линь. Приблизившись к холму Сузаку, Ван Линь видел множество монахов. Некоторые из них беседовали, разделившись на небольшие группы, некоторые были погружены в медитацию, иные же просто стояли, крепко над чем-то задумавшись. Увидев Ван Линя, монахи поднимали голову и всматривались в новоприбывшего, затем вновь ее опускали, уступая ему дорогу. Монахов было очень много, на каждый из них менялся в лице, стоило ему взглянуть на Ван Линя, и спешили убраться с его пути. Ван Линь спокойно прокладывал свой путь к склепу, как внезапно раздался дикий вопль: «Остановись!» Монахи тут же хлынули во все стороны, освобождая пространство, и Ван Линь увидел пятерых медитирующих монахов, сидящих за сотню чжанов от входа в склеп. Сидели они в одиночестве, никто не смел приблизиться к ним ближе, чем на 10 чжанов. 5 монахов, 3 мужчины, 2 женщины. Возраста были самого разного, от совсем юной девушки до морщинистого старика. Все они достигли финальной стадии формирования души 5, а в старике же уже была сила бессмертных, верный признак скорого перехода в трансформации души 6. Видимо, для перехода ему просто нужно побольше духовных нефритов, однако и так он был на порядок сильнее обычных монахов уровня формирования души. Рядом со стариком сидел молодой человек красивой и благородной наружности. На первый взгляд, он казался образцом кротости и доброты, но более внимательный взгляд мог разглядеть странный блеск в его глазах. Обычный человек вряд ли мог заметить это, но Ван Линь, выглядящий, словно только-только вступивший на путь культивации юнец, на деле же, старик, проживший многие сотни лет, мог безошибочно разгадывать человеческие души. Скользнув равнодушным взглядом по молодому человеку, Ван Линь, не останавливаясь, продолжил свой путь вперед. В глазах молодого человека появилась настороженность. Сделав шаг вперед, он громко сказал: «Дорогой друг, не хочешь ли ты нарушить правила? Следующим в склеп заходит мой учитель, затем идут монахи уровня трансформации души 6, а потом я. Если ты пришел так поздно, то изволь становиться в конец очереди». Ван Линь остановил свой взгляд на старике с силой бессмертных. Старик был одет в черную мантию, а сам он был похож на живой скелет, так тощ он был. Глаза старика горели темным огнем, и взгляд его подавлял и подчинял человеческие души. Старик взглянул на Ван Линя, и глаза его слегка расширились, словно к нему пришли осознание чего-то важного. «Мой учитель, почтенный Маньхуэн Наньмин», смотря на Ван Линя, продолжил молодой человек: «Закрой рот», прервал его старик, гневно сверкнув очами. Молодой человек тут же замер, а старик поднялся на ноги и почтительно поклонился Ван Линю. «Ваш покорный слуга, Маньхуэн Наньмин, приветствует вас. Ученик мой глуп и неразумен, и совершенно не следит за языком. Пожалуйста, не сердитесь». Сказав это, старик отошел в сторону, уступая Ван Линю свою очередь. Стоявшие за стариком 4 человека поступили точно так же. Ван Линь кивнул старику и продолжил свой путь к холму. На спине его сразу же скрестилось множество взглядов. «Наставник, кто этот человек? Какой у него уровень культивации? Не может же он быть уровня трансформации души 6? Ведь я не почувствовал и толики энергии бессмертных в нем», начал донимать учителя нахальный молодой человек. «Конечно же, ты не понял, какого уровня достиг тот человек. Даже я понял это, лишь когда он приблизился ко мне. Лучше всего было просто пропустить его и не раздражать. Он не только достиг трансформации души, но и находится в поздней его стадии. Можно сказать, он на границе с Вознесением 7, а на этом уровне ци бессмертных пронизывает каждую клеточку тела, проникает в меридианы, и это только кажется, что в нем нет ни капли такой энергии», проговорил старик. Ван Линь тем временем подошел к подножию холма и уселся, погрузившись в медитацию. Все это время за ним наблюдали 16 монахов уровня трансформации души 6. Было видно, что они признали его равным себе и готовы включить его в число одного из первых претендентов на проход. Среди этих 16 монахов был один единственный монах с уровнем поздней стадии трансформации души. То был человек средних лет. Внешность его была самая заурядная. Одет он был в пурпурный халат. Он сидел с плотно закрытыми глазами в медитации. На коленях у него лежал старинный меч, и ветер колыхал кисточку на его эфесе. К кисточке были приделаны два колокольчика. С каждым порывом ветра от них доносился громкий звон. Около него сидела небольшая красноглазая обезьяна и чесала свои уши и терла щеки, время от времени бросая полные обеспокоенности взгляды на вход в склеп. Внезапно этот человек распахнул глаза и, вглядевшись в Ван Линь, громко крикнул: «Цзэнню!» И в этот момент взгляды всех остальных 15 монахов вновь скрестились на Ван Лине. Произнесенное имя было слишком хорошо известно, и не только им, не было ни одного монаха, кто бы не слышал о человеке, сражавшемся с Хонг Ди, убившем Ли Юань Фэна и старейшину клана демонов-великанов. И потому монахи с таким вниманием воззрились на Ван Линя. Выражение лица Ван Линя осталось прежним. «Мы знакомы?» – спросил он равнодушно. Монах средних лет улыбнулся и погладил обезьяну по голове. «Нет», – Ван Линь, ничего не сказав, вернулся к медитации. Но монах не успокаивался. «Цзэнню, дорогой друг, я восхищаюсь твоей упорностью и силой воли. Полностью вымыть из себя человеческое и смертное ци бессмертных могут лишь монахи среднего уровня трансформации души. Если бы мы сами не достигли трансформации души, то, пожалуй, решили бы, что ты достиг поздней степени тогда, когда ты лишь в начальной. Но ты действительно сильнее, чем кажешься. Неудивительно, что ты сумел расправиться с Ли Юань Фэном и старейшиной». Ван Линь, нахмурившись, бросил: «Ты что-то хочешь?» «Ничего», — махнул головой монах. «Тогда занимайся своими делами и не беспокой меня», — произнес Ван Линь, вновь закрывая глаза. В глазах монаха промелькнуло какое-то непонятное выражение, и он с силой сжал свою обезьяну. Та закричала, и глаза ее стали ее краснее. Внезапно вход в склеп засветился зеленым светом, а по воздуху пошла волна ряби, означая, что кто-то внутри умер и теперь можно входить. Монах нахмурился и, смерив Ван Линя взглядов, встал и пошел ко входу. Глаза его обезьяны теперь стали гораздо менее красными. «Ван Линь, ты, похоже, действительно меня не узнаешь. Мы очень давно не виделись», — бросил монах и перед тем, как исчезнуть во глубине прохода, подарил Ван Линь зловещую улыбку. Ван Линь сверкнул глазами. Он был готов поклясться, что никогда прежде не встречал этого человека. Но эту усмешку он определенно где-то видел, правда, не мог вспомнить где и при каких обстоятельствах. Следом за этим монахом в склеп вошли три других, среднего уровня трансформации души 6. Очередь зашевелилась. Похоже, чем больше людей умирает в склепе, тем больше могут войти в него. Ван Линь вскочил на ноги и вместе с оставшимися монахами бросился к проходу и исчез в нем. Вход в склеп прекратил светиться, и один из 15 монахов не успел пройти. Натолкнувшись на препятствие, он в гневе бросился обратно и уселся на землю, рассерженно сжимая кулаки. Глава 443. Глава 443. Дух выжженной земли. Склеп Сузаку, входом к которой служил холм Сузаку, был по сути отдельным миром. Сам по себе он был колоссальных размеров, и внутри весь был объят эманациями кристалла души планеты. Через холм Сузаку лежал в склеп единственный путь, и если хочешь уничтожить кристалл, придется войти внутрь. В глазах Сузаку прошлых поколений склеп был поистине полон величия и мистики. Но в самом начале склеп вовсе не был таким колоссальным и пугающе огромным. Лишь затем, с течением времени, или лучше сказать, с накоплением частей душ кристаллом, это место обрело подобие жизни и постепенно начало становиться все больше. Склеп постепенно развивался и рос внутри планеты. Он становился таким большим, что в нем появились реки и горы. Любой, кто входил в него, замирал в трепете. Во внешней части склепа Сузаку появился Ван Линь. Земля здесь была выжжена и источала черный дым. Потоки дыма медленно поднимались в воздух. Над головой, вместо лазурного полотнища неба, были лишь россыпи и вспышки разноцветных молний. Далеко на горизонте то и дело появлялись трещины и изломы, по форме похожие на водных драконов. Воздушное пространство было озарено мерцающим светом. Все это было следствием каких-то мощных энергетических флуктуаций. ПР. Водяной дракон. http://www.dreamworlds.ru/2012/10/1349150935 Spirit of Pheri Verbe Fishbane SPNG. Ван Линь, появившись на выжженной земле, сразу же окинул окружающее пространство духовным взглядом. Эта выжженная земля простиралась на многие десятки тысяч ли вокруг, она источала черный удушливый дым. Ван Линь перевел свой взгляд вдаль. Си Тунан некогда говорил, что склеп небольшой по размеру и делится на две части, внутреннюю и внешнюю. Во внутренней, погребены предыдущие поколения Сузаку, там же, должен находиться и кристалл души планеты. Внешняя часть, гораздо больше внутренней, но ее легко можно будет окинуть духовным зрением. Там же находится и жертвенный алтарь, через который можно будет пройти во внутреннюю часть. Но сейчас, я вижу, что все не так, как он говорил. Как же возможно отыскать тут алтарь? Ван Линь нахмурился и опустился на корточки, ощупывая землю. Его рука сразу же ощутила жар, исходящий от выжженной почвы. Земля пропитана огненной энергией. Но эта энергия образовалась явно не в ходе сражений монахов. Похоже, земля сама по себе обладает элементом огня. Сверкнув глазами, Ван Линь поднялся с корточек и пустился в полет. На десятки тысяч ли вокруг, нет ни одного человека кроме меня. Похоже, что все входящие в склеп попадают в случайную точку и, таким образом, рассеиваются по нему. В голове Ван Линя промелькнула догадка, и он, ускорившись, продолжил полет. В том месте, где недавно стоял Ван Линь, из земли показались два глаза, светящихся зеленым пламенем. Проводив улетающего Ван Линя взглядом, глаза беззвучно втянулись обратно в землю. Ван Линь на огромной скорости летел к краю выжженной земли. Но, внезапно, он замер и со скоростью метеора бросился назад. В то место, где он только что находился, ударил мощный поток зеленого огня. Окружающий воздух, в мгновение ока, нагрелся до огромной температуры. Во все стороны хлынула тепловая волна, впитывая в себя потоки черного дыма. Струи дыма теперь не направлялись в небо, а потоками всасывались в столб зеленого пламени. И так было на 10 тысяч ли окрест. Черный дым плыл к зеленому огню. Ван Линь, продолжая отступать, хлопнул по сумке, и в его правой руке возник меч бессмертных. Не колеблясь ни секунды, он взмахнул клинком. С конца меча ударил мощный поток света и, ураганом, со свистом устремился к зеленому огню. Однако струи черного дыма, слившись воедино, образовали подобие меча, защищая пламя. Бабах! От столкновения света с щитом раздался громоподобный звук. Щит рассеялся, а световой поток, сжавшись в половину своего прежнего размера, все же ударил в поток пламени. В огне появилась брешь размером с палец руки, и оттуда хлынул во все стороны черный дым. Языки пламени закачались, словно на ветру, и потоки черного дыма, исходящие от земли, с удвоенной силой начали подпитывать пламя, заполняя образовавшуюся брешь. Одновременно с этим, пламя начало менять свою форму, превращаясь в человеческий силуэт, по виду, ребенка лет 8-9. Тело его источало черный дым, а глаза были непроглядно черными провалами. Уставившись на Ван Линя, он растянул губы в легкой усмешке. «Не покидай меня, давай поиграем». Ван Линь холодно взирал на этого необычного ребенка. С первого взгляда он определил, что это никакой не демон, а пышущий жаром огненный дух, пропитавший почву этой земли. Убить такого довольно тяжело. Он может жить вечно, если выжженная земля будет давать ему силу. Пошел прочь. Процедил Ван Линь и пустился в полет, намереваясь поскорее покинуть данную территорию. «Не уходи!» — крикнул дух и взмахнул правой рукой. И земля перед Ван Линем взметнулась вверх, образуя стену в сотню чжанов высотой, преграждая ему путь. Ван Линь нахмурился. Затем он просто исчез, появившись уже совсем далеко, за 10 000 ли от того места, там, где уже не было сожженной земли. Ребенок же стремительно очутился на самом краю выжженной территории. Он смотрел на Ван Линя, но не мог приблизиться к нему ни на шаг. Стоя там, где заканчивались его обугленные владения, он не мог ступать дальше. Перед лицом духа закружились потоки черной ци, а глаза его, и без того черные, стали еще темнее. Внезапно он издал резкий протяжный стон и взмыл вверх, раскинув руки. Потоки черной ци хлынули из его тела и, извиваясь, словно водяные драконы, хлынули на землю. С огромным грохотом, земля пришла в движение и медленно поползла вперед. Ван Линь, обернувшись, окинул ребенка равнодушным взглядом и, ничего не сказав, продолжил свой путь. Ребенок же, видя, как Ван Линь отдаляется все больше, разволновался. Тело его начало исторгать черную ци с еще большей скоростью. Земля начала ползти немного быстрее, но догнать Ван Линя по-прежнему было невозможно, силуэт его уже скрылся за линией горизонта. Ребенок печально вздохнул и, превратившись в зеленый огонь, исчез в глубинах выжженной земли. Земля заклокотала, по ее поверхности пошли волны, и узкая ее полоса отделилась от основной части и начала с невообразимой скоростью ползти вперед, словно бесконечная змея. Ван Линь, почуявший погоню, резко обернулся. Линия выжженной земли стремительно его догоняла, а на самом ее конце полыхал столб зеленого пламени, с двумя черными провалами, вместо глаз. «Ты нарываешься!» — крикнул Ван Линь. В его мече уже не осталось ци бессмертных, потому он левой рукой вытащил из сумки духовный нефрит. Впитав его энергию, Ван Линь перехватил меч левой рукой и передал ци в меч. Затем он резко взмахнул клинком. Удар меча, усиленный ци бессмертных во множество раз, обрушился на землю, словно гнев небес. Бум! Земля задрожала и пошла трещинами, которые начали множиться и переплетаться со страшным треском. «Ну же, раскалывайся!» — воскликнул Ван Линь, и в этот момент вся выжженная земля на многие тысячи ли вокруг обрушилась вниз, в разные стороны брызнули песок и комья земли, и хлынули потоки энергии. Глава 444. Муран Янг. Далеко позади послышался жалобный крик, после чего сразу возник дикий смех. Хотя этот смех и не содержал никаких понятных слов, но, услышав его, Ван Линь четко понял его смысл. «Кто-то должен поиграть со мной». Ван Линь был мрачен. Он глянул на зернышко, оставшееся в его руке после взрыва, и окружил его духовной энергией. Тут же он почувствовал, что поверх зернышка есть сила, предотвращающая попадание чужеродной духовной энергии внутрь. Ван Линь нахмурился, ци бессмертных закружилась внутри его тела, мгновенно она объединилась с астральным телом и, сформировав закон бессмертных, снова прокатилась по зернышку, тотчас же уничтожая окутавшие его барьеры, проникая внутрь. В момент, когда часть его души, астральное тело, попала в зернышко, в мозгу Ван Линя послышался треск зеркала, а поверх зернышка появились небольшие трещинки. В его ладони расцвело синее пламя. Глянув на пламя, Ван Линь вздрогнул. Частица души. Часть души смертного, содержащая в себе атрибут огня. Человек, обладающий этой частицей души, не мог культивировать, ему только оставалось быть смертным. В этих выжженных землях все состоит из этих гранул. Каждое зернышко является частицей души, каждая из которых не имеет возможности культивировать. То дитя как раз и было образовано бесчисленным количеством слившихся частиц души, сформировавших единое духовное тело. Неудивительно, что меч бессмертных не мог навредить ему. Выражение лица Ван Линя было мрачным, он взглянул на маленькую синюю искру и вложил ее в зернышко. В тот же момент, как частица души вернулась внутрь зернышка, трещины поверх него восстановились, полностью исчезнув. Взмахнув рукой, Ван Линь перестал удерживать зернышко, оно вспыхнуло и помчалось вдаль, в сторону выжженных земель. Си Тунан говорил, что частицы души находятся в кристалле души планеты. Почему же, не успев войти, я сразу встретил частицы души в теле живого организма? Значит, моя частица души тоже может быть внутри кого-нибудь. Ван Линь сильно нахмурился и продолжил полет. Склеп Сузаку был невероятно большой. Отлетев далеко от выжженных земель, Ван Линь обнаружил цель и, ускорившись, помчался прямо туда. Рельеф земли внутри склепа ничем не отличался от мира снаружи. Те же реки и горы, даже присутствовала богатая духовная энергия. По сравнению с внешним миром, здесь ее плотность была в несколько раз больше, духовная энергия нескольких кланов не могла бы сравниться с ней. 3 дня спустя, силуэт Ван Линя, летевший метеором, начал спускаться к земле. За эти дни он ни разу не останавливался, он все время на бешеной скорости летел вглубь склепа. Все 3 дня Ван Линь все время держал раскинутым духовное сознание, но, даже так, он не мог почувствовать границ этого места. Сейчас он летел над равниной, на ее земле росли бесчисленные зеленые травы, сливающиеся в одно ярко-зеленое покрывало, казалось, им не было конца. За эти 3 дня Ван Линь не встретил ни одного человека. Внезапно, в полете, Ван Линь что-то почувствовал. Он обернулся и посмотрел назад, далеко за горизонтом виднелись 2 длинные радуги, эти радуги были словно молнии. С приближением, в них показались 2 человека, мужчина и женщина, и они сразу же заметили Ван Линя. Взгляд Ван Линя вспыхнул, внутри него что-то изменилось, и его уровень культивации изменился. Теперь он казался обычным монахом, словно, как еще один монах уровня зарождения души 4. 2 духовных сознания прокатились по Ван Линю. Как только они его проверили и почувствовали его уровень развития, у них отлегло на душе, и они медленно полетели к нему. Не долетев 100 метров до него, они, наконец, остановились. Эти 2 выглядели очень молодо, мужчина оказался юношей, он был одет в повседневную, изношенную в некоторых местах, рубашку, на которой кое-где виднелись следы засохшей крови. На его рукавах располагались рисунки изумительных узоров. Очевидно, это был символ принадлежности к его клану. Что касается женщины, она выглядела довольно безобразной. Все ее лицо было плотно покрыто огромным количеством ямочек. Если бы смертный увидел ее ночью, то обязательно принял бы за привидение. Хотя выглядела она и некрасивой, однако форма имела впечатляющие. Она носила опрятную белую одежду и вуаль. Если не обращать внимания на лицо, то вполне можно сказать, что она имела некоторый шарм. Остановившись, юноша, в знак приветствия, сжал кулак одной руки другой, произнося: «Муран Янг приветствует тебя. У дорогого друга есть имя». Выражение лица Ван Линя не изменилось, он улыбнулся, произнося: «Цин Му приветствует тебя». Цин Му было тем именем, которое назвал Ван Линь, когда вошел в школу очищения душ. Сейчас Ван Линь отчетливо видел культивацию этих двоих перед ним. Юноша имел среднюю стадию зарождения души 4, что до женщины, то она была на начальной стадии зарождения души. Снаружи, вне склепа Сузаку, такая культивация считалась бы довольно сильной, но здесь, учитывая скольких здесь уже убили, она была немного слабой. Причина, по которой они смогли войти сюда, очевидно, была в том, что гробница, открывшаяся в государстве Сузаку, не сразу заимела себе охрану в составе нескольких монахов уровня трансформации души 6. Вероятно, они были в первой группе вошедших сюда, иначе, с их культивацией, они бы ни за что не смогли пройти внутрь. Спустя несколько дней, Муран Янг внимательно осмотрел Ван Линя несколько раз и спросил: «Культивация дорогого друга, похоже, только недавно достигла стадии зарождения души 4. Женщина рядом с ним посмотрела на Ван Линя холодным взглядом. Ван Линь слегка улыбнулся и ответил: «Верно, недавно я достиг зарождения души». Муран Янг еще раз посмотрел на Ван Линя, он действительно чувствовал в нем только начальную стадию зарождения души. В душе он вздохнул и произнес: «Дорогой друг, это место невероятно опасно, давай путешествовать вместе, чем больше людей, тем больше шансов вернуть себе частицу души». Ван Линь ненадолго задумался, а затем сказал, услышав слова друга: «Кажется, он довольно уверен в успешности возвращения частицы души». Почему? Пока Ван Линь говорил, он не мог скрыть, как в его глазах слегка блеснул свет. Муран Янг засмеялся, произнося: «Дорогой друг Цин Му, ты ведь не знаешь, но я попал сюда с самой первой группой. На моих глазах Цзянь Фэнь и несколько человек из клана потомков бессмертных с 8 листами вошли сюда, в склеп Сузаку. Если бы не недостаток моей культивации, я бы, наверное, только сейчас попал сюда». «О!» Ван Линь улыбнулся и сказал: «И куда же пошли Цзянь Фэнь и другие?» Муран Янг загадочно улыбнулся и произнес: «Я могу сказать только дорогому другу Цин Му, место, куда они отправились, это алтарь. Я видел, как они долго искали и, наконец, вошли в него. Но этот алтарь весьма далеко, более того, путь туда очень опасен. Нам нужно больше людей, только тогда можно быть уверенными». Взгляд Ван Линя оставался спокоен, он посмотрел ему в глаза и, улыбнувшись, кивнул: «Хватит болтать, вперед». Внезапно, холодно произнесла женщина, стоя рядом с Муран Янгом. Как только она это произнесла, то тут же полетела. Муран Янг бросил взгляд на женщину и, покачав головой, с сожалением произнес: «Когда-то она была несравненно красивой. Какая жалость, что все так вышло». Сказав это, он обнял кулак другой рукой перед Ван Линем и последовал за ней. Ван Линь коснулся рукой подбородка и, медленно догнав их, полетел вместе с ними. Время от времени отбросал взгляд на Муран Янга, особенно на его рукава, которые были покрыты темной засохшей кровью. Во взгляде Ван Линя была небольшая задумчивость. «Дорогой друг Муран Янг, не знаешь ли ты, если ли у алтаря какие-то опасности?» — равнодушно спросил Ван Линь, пока они летели. В глазах Муран Янга промелькнул страх, он вздохнул, произнося: «Наблюдая издалека, я видел, как 3 заклинателя 8 листов из клана потомков бессмертных умерли там. Более того, я также видел и смерть 2 старых монстров на уровне трансформации души 6. Но врага я там не увидел». Ван Линь натянуто улыбнулся и с иронией произнес: «Удача дорогого друга, Муран Янга, очень хороша». Муран Янг удивился и, криво улыбнувшись, сказал: «Я был очень далеко. К тому же, сразу сбежал, поэтому меня и не задело. Но я могу точно сказать, там было что-то ужасающее. Оно было очень опасным. Поэтому, Прежде чем входить, нам обязательно нужно собрать больше людей. Ван Линь посмотрел в глаза Муранинга, его уголки рта изогнулись в странной улыбке, он больше не произнес ни слова. Сердце Муранинга ёкнуло, он еще раз внимательно посмотрел на Ван Линя, затем отвернулся и продолжил полет. Скорость троих людей была довольно быстрой, безобразная женщина вела их через равнину. К полудню следующего дня, тело женщины внезапно остановилось, она посмотрела вдаль и холодно произнесла: «Впереди человек». Как только послышался ее голос, далеко впереди показалась Ци Меча. Казалось, небо затряслось и полетело в их сторону. Когда Ци Меча долетела до них, в воздухе почувствовалась ледяная Ци, мгновенно она покрыла все пространство вокруг. Увидев, как подлетел белый летающий меч, все, также, увидели и человека, стоящего на нем. Это был старик в серых одеждах, в его взгляде горели молнии, а выражение его лица было мрачным, время от времени он оглядывался и смотрел назад. Взгляд Ван Линя пылал огнем, он бросил слабый взгляд на него, а затем посмотрел туда, откуда он пришел. Там, вдалеке, была молния, похоже, она яростно преследовала его. Эта молния, как будто имела свой интеллект и была похожа на серебряного водяного дракона. Быстро прилетев, старик посмотрел поверх своего летающего меча на Муранинга и остальных. Наконец, его взгляд пал на Ван Линя, и он слегка хмыкнул. Этот старик видел Ван Линя, он был у подножия холма Сузаку, в числе тех 16 монахов уровня трансформации души 6. Он был на начальной стадии 6-го уровня. Его тело не остановилось, пролетая мимо, он произнес: «Дорогой, друг, быстро отступаем, эта штука слишком странная». В этот момент Муранинг, как будто, случайно глянул на молнию, догоняющую старика. Этот взгляд был совершенно обычным, но тем не менее, молния тут же остановилась и, издав рев недовольства, развернулась и полетела назад, через мгновение от нее не осталось и следа. Это произошло очень быстро, если бы Ван Линь специально не наблюдал за Муранингом, то ни за что бы не заметил этого. Молния быстро исчезла, а старик на летающем мече был сильно удивлен. Он остановился и посмотрел назад, а спустя некоторое время он нахмурился. Муранинг прошел несколько шагов вперед и, обняв кулак рукой перед собой, уважительно произнес: «Младший Муранинг приветствует старшего». Старик поднял глаза и холодно глянул на Муранинга. Он молчал, потом повернулся к Ван Линю и, сжав кулак рукой, сказал: «Дорогой друг, большое спасибо». Он думал долгое время, но так и не смог понять, почему погоня внезапно прекратилась. Наконец, он решил, что это связано с Цзэнню. В конце концов, Цзэнню имел большую славу. Вполне вероятно, что у него были особые духовные способности и техники. Как только он сказал эти слова, он глянул на безобразную женщину, затем внезапно повернул голову и внимательно посмотрел на Ван Линя. Ван Линь слегка улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Это не Цзэн». Взгляд старика вспыхнул, и он с улыбкой ответил: «Пусть так, я, мой Юнхай. Дорогой, друг Цзэн, может, у вас имеются какие-нибудь подсказки об этом месте?» Глава 445. Глава 445. Жертвенный алтарь. Ван Линь не сказал ни слова, вместо этого он скользнул взглядом по Муранинга. Сердце Мой Юнхай дернулось. Муранинг слегка улыбнулся, сжал кулак ладонью другой руки и сказал: «Младший Муранинг приветствует старшего». Мой Юнхай слегка хмыкнул, говоря: «Ты, очевидно, знаешь способ попасть внутрь?» Муранинг кивнул и с улыбкой произнес: «Старший Мой Юнхай, я действительно знаю, но старший должен обещать, что будет защищать младших. Если старший согласится, то я расскажу все, о чем знаю». Взгляд Мой Юнхая вспыхнул, когда он тяжелым тоном произнес: «Говори, старик дает тебе свое обещание». В глазах Муранинга проявилась радость, и он произнес: «Младший проведет старшего. Алтарь там, он является единственным способом проникновения во внутреннюю часть гробницы».